Выстирав белье, развешал его на кустах, пришла в землянку. Проснувшийся Христоний сидел около выхода, шевелил узловатыми искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном. А тот, лежа на полсте, молча курил, упорно не отвечая на Христонины вопросы. «Ты думаешь, стало быть, что красные не будут переправляться на эту сторону? Молчишь? Ну и молчи. А я думаю, что не иначе будут они силоваться на бродах перейти. Беспременно на бродах, а кроме им негде. Или, думаешь, могут конницу в плынь пустить? Чего ж ты молчишь, Степан? Тут, стал бы, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак». Степан даже привскочил, сердцем ответил: «И чего ты привязался, удивительный народ? Жена пришла проведать, так от вас отбою нет. Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться». «Нашел с кем гутарить!» Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптанные чирики, вышел, больно стукнувшись головой о дверную перекладину. «Не дадут нам поговорить тут. Пойдем в лес!» — предложил Степан. И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним. Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшанника в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающе перемигиваясь, посмеиваясь и притворно вздыхая. Аксинья прошла мимо них, презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но едва лишь шедший позади Степан поравнялся с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал: «С праздничком вас, разговемшись!» Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой, возвращающимися из лесу. Это ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо. Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, годливо морщась и от воспоминаний о только что испытанной близости к мужу и от похабных замечаний его товарища. С первого взгляда Степан распознал ее настроение, сказал примиряюще: «Ты не серчай, Ксюш, на этих жеребцов. От скуки они». «Не на кого серчать-то», — глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке, торопливо вынимая из нее все, что привезла мужу. «И еще тише. На самую себя серчать бы надо. Да сердца нет». Разговор у них как-то не клеился. Минут через 10 Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в вешки», — подумала она. И тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее Степаново белье. Долго чинила сопревшие от пота рубахи и сподники мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с полдня солнце. В этот день она так и не ушла. Не хватило решимости. А на утро, едва взошло солнце, стало собираться. Степан пробовал удержать ее, просил погостить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал уговаривать, только спросил перед расставанием: «В вешках думаешь жить?» «Пока в вешках. Может, осталось бы при мне. Негоже мне тут быть с казаками». «Оно-то так», — согласился Степан, но попрощался холодно.